Когда мне тревожно, я начинаю двигаться. Физкультура для мозгов. Как только я бросила курить травку, произошли три очень крутые вещи. Первое. Без отупляющего воздействия наркотика я обнаружила, что страдаю от приступов тревожности, которые не дают мне спать по ночам или нормально чувствовать себя в течение дня. Второе. Расставание, которое я безучастно пережила много месяцев назад, еще до катастрофического дня рождения, решила напомнить о себе, высунув свою отвратительную голову. Третье. Вышеупомянутым расставанием и кормилась моя тревожность, которую я долго глушила, а теперь вскрыла. Поэтому я превратилась в неуверенную в себе развалину. Скажу на чистоту. Я рада, что тот парень меня бросил. У нас с Китцем были чудовищно нездоровые отношения. Мне больно подобное осознавать, ведь я люблю быть правой. Но многое случилось именно по моей вине. Я встречалась с Китцем в колледже и решила съехаться с ним после выпускного. Но написав «решила», я слегка покривила душой. Если точнее, перспектива окончания колледжа настолько меня расстроила, что я просто повисла на Китце, и он притащил меня в свою квартиру в Нью-Йорке. Покидать колледж было очень тяжело. Я ведь так старалась в него попасть. Почему я должна уйти просто потому, что прошло 4 года? Ну уж нет! Я цеплялась за стены комнаты, заявляя всем вокруг, насколько нечестно то, что меня оттуда выставляют. И когда Китс предложил пожить с ним в Нью-Йорке, я оказалась не в состоянии обдумывать другие варианты. «Я позабочусь о тебе, моя маленькая демоница», — преданно увещевал он. Китс был театралом до мозга костей. Он жил театром, часто высказывая свое напыщенное мнение цитатами из Шекспира. Он носил длинные черные плащи с шарфами, кося под Оскара Уайльда нашего времени. Его отец, ремесленник, изготавливал ткацкие станки. Да, встречается и такое. И Китс не понимал, зачем работать, если не служить искусству. Наши отношения строились на том, что я была эмоциональным обломком кораблекрушения с разлетающимися во все стороны щепками, которые Китс с мелодраматическим пылом приделывал обратно. Временами я отталкивала его как можно дальше, пытаясь доказать ему и, наверное, себе, что меня нельзя любить. Я была очень классной и доброй. Простит ли он, что я крикнула ему на центральном вокзале Нью-Йорка «Ты не найдешь никого лучше меня!» и сказала, что ему никуда от меня не деться? Фу! А еще то, что на одной вечеринке я обжималась с тощим хипстером, нашим общим знакомым из колледжа, пока Китс находился в соседней комнате. Господи, мне очень стыдно. И что я курила травку в ванной, пока его родители были у нас в гостях. Вставить эмодзи рука-лицо. Он простил. Хотя ему явно не стоило этого делать. Но что-то во всем подобном нравилось Китсу, как нравится и другим людям, угодившим в кошмар созависимости. Он считал меня своей собственностью. Хочешь знать, как сильно он меня контролировал? Давай расскажу. В колледже моя соседка Фиш часто осторожно заходила ко мне в комнату со словами. «Китс шастает снаружи общаги. На нем это его пальто, и он не сводит глаз с окна твоей комнаты. Просто жуть!» Я думала, это даже мило. Ведь кто-то уделял мне внимание. Он ревновал любого, кто заговаривал со мной. А после переезда в Нью-Йорк, когда Диана пришла к нам в гости, заперся в шкафу и принялся рыдать. «Если сейчас тут твоя сестра, когда мы сможем побыть вместе?» «Вообще-то мы живем вместе, так что когда угодно». В тот момент я занималась поиском своей первой взрослой работы после колледжа, и Китс по-настоящему обижался, что я рассматриваю варианты на полный день. Я окончила колледж на пике кризиса 2008 года, когда трудно было найти хоть какую-то стабильную работу. «Почему?» — ныл он. Я унизилась до стартовой должности, хотя могла бы целый день сидеть дома и смотреть с ним сериал «Прослушка». Я объяснила, что мне нужны деньги, ведь у меня, в отличие от него, нет трастового фонда, на который можно жить. А единственная причина, побудившая меня остаться с ним в Нью-Йорке, заключалась в том, что он предложил мне бесплатное жилье. В ответ Китс выдавил сквозь слезы на раскрасневшемся лице: «Какие у тебя вообще приоритеты?» Когда я, наконец, получила первую должность, к которой прилагалось нечто под названием «страховка», он меня не поздравил, не отпраздновал мой успех. Он обиделся, что мне придется разрываться между ним и работой. Мы оба знали, что наши отношения обречены. Но когда мы расстались, я испытала шок, обнаружив, что Китс полностью прекратил со мной общаться. Некоторые люди воображают, что выходят замуж за любимого человека, а я представляла, что у нас всю жизнь будут мучительные и бурные отношения, встречи и расставания. Я фантазировала, что когда мы разбежимся, я перееду в квартиру через пару кварталов от него, и мы будем по очереди плакать в кафешках, целоваться на фоне городских стен и говорить нашим друзьям: «Любовь — это так сложно. Вы же понимаете, правда?» Но он не захотел меня больше видеть, не захотел больше со мной разговаривать и тем более целоваться со мной. Он полностью вычеркнул меня из своей жизни. Травка уже притупляла мою тревогу. И Китса тоже не было рядом, чтобы меня утешать. Тогда-то я впервые испытала панику в полной мере. У меня будто появился раскаленный камень внутри. Он лежал над моей левой грудью на одной полочке с сердцем. Я мяла его целыми днями, надеясь раздавить. Жгучая, соднящая боль отдавалась подмышкой, и я превратилась в девчонку, которая мнет левую подмышку на углу Западной 10-й улицы и 6-й авеню. Очаровательно. Я просыпалась у себя в квартире с беспричинной мигренью в затылке, от которой голова раскалывалась так сильно, что перед глазами сновали черные мушки. Затем она растекалась по всему черепу, сковывала невыносимым напряжением, и я понимала, почему у папы сломался зуб. Китс меня бросил. Родители меня бросили. Даже колледж меня бросил. Тревога по поводу того, что все меня покинули, жила во мне постоянно, и ничто от нее не спасало. Ни походы в гости к моим подругам Александре и Элис для работы над пьесой, а ведь мне всегда нравилось писать сценарии. Ни отпуск в Лондоне, когда одна моя знакомая разрешила пожить у нее. А ведь мне всегда нравилось путешествовать, особенно бесплатно. Нет. Мои глаза покраснели и опухли от бесконечных слез. Я перестала мыть голову. Как можно мыть голову в такое время? Я выглядела так, будто сошла с ума. И я на самом деле сошла с ума. Это продолжалось 4 месяца. Я записала в дневнике варианты решения проблемы. В 2 раза больше психотерапии, таблетки, травка, переехать в город, где кто-нибудь меня полюбит. Какой? Травка. Самым приемлемым вариантом мне показалась усиленная психотерапия, поэтому я стала ходить к доктору Гольдштейн 2 раза в неделю. Могла ли я себе это позволить? Однозначно нет. Но была ли я в настолько ужасном состоянии, что меня не волновало ничего, кроме выздоровления? Однозначно, да. Какое счастье, что я выбрала доктора Гольдштейн! Она оказалась единственным психотерапевтом, принявшим мою новую страховку, поэтому мне приходилось платить ей только частично. По скриптум, я очень рекомендую найти терапевта, который либо примет твою страховку, либо, если у тебя нет страховки, предложит скользящий тариф, при котором ты платишь сколько можешь. Я договорилась с собой. Буду меньше ходить в бары и рестораны, чтобы иметь деньги на регулярную терапию. Доктор Гольдштейн предложила носить резинки на запястьях, а когда в голове начинают сгущаться навязчивые мысли, сильно оттянув, шлепать себя ими и говорить «Отпусти! Отпусти!». Таким образом, боль будет перекраивать нервные пути в моем мозге и поможет перепрограммировать мышление. Вместо «меня все бросили», я стану думать «Ай, какая неудачная мысль!». Каким бы странным ни казался данный способ, он сработал. Маленькие жесткие шлепки моментально останавливали панику. Но к концу месяца мои запястья выглядели так, будто я занимаюсь садомазохизмом. Я пересмотрела свой список предполагаемых средств от тревоги. Травка. Фу, никакой травки, Тара. Напиться? Позвонить подруге? Может, в моем окружении найдется тот, кто умеет избавляться от тревоги? Я решила спросить самую спокойную знакомую, как ей удается сохранять самообладание. Джулия была одной из моих лучших подруг и соседок из Брауна. Она наблюдала разные периоды моей жизни, включая «Китс шатается вокруг общежития» и «Колледж меня бросил». Вроде бы она тоже не особо радовалась окончанию учебы, но я никогда не видела, чтобы она паниковала или переживала или собиралась сигануть из окна. Я знаю, и у нее случались трудные времена. Но она держала себя в руках даже на пике кризиса. И мне так хотелось. «Слушай, Джулс», — спросила я, — «как ты это делаешь? Почему по тебе не скажешь, что ты хоть раз испытывала настоящую паническую атаку? Ты просто хорошо притворяешься? В чем твой секрет?» Она рассмеялась. «Разумеется, иногда я испытываю стресс, но чтобы справиться с ним, я просто иду на пробежку». «И это ее секрет? Она идет на пробежку?» «Бред! Моя тревога очень важна. Мое нестабильное состояние очень глубоко. Разве дурацкая пробежка мне поможет?» Я напирала. «Я ничего не знаю про бег и спорт. Я театралка. Я никогда интенсивно не двигалась, разве что расхаживала по сцене». Кто всегда боялся спорта? Первый сбегал из комнаты, когда кому-то требовалось перевернуть маленький столик. Сомневался в своем собственном теле и не хотел смотреться в зеркало без одежды. «Да-да-да, конечно, все это про меня. Я домашний ребенок до мозга костей. В старших классах я получила единственную тройку за курс, который назывался кардиофитнес. Тренер Флоренс написала в моем табеле, что я пряталась между беговых дорожек и долго пила воду, чтобы избежать реальных упражнений. И она была права. Я не хотела заниматься ничем подобным. Я объяснила Джулии, что бег противопоказан мне по физическим причинам. У меня болит грудь, когда я бегаю. Она сильно колышется. Это реально больно, и я чувствую себя по-дурацки. Подруга ответила, что есть такая штука, которая называется «спортивный лифчик». «Да, но единственный раз, когда я бегала, у меня что-то случилось с лодыжками. Мне кажется, у меня никудышные лодыжки». Тогда она невозмутимо заявила: «Рядом с твоим домом есть отличный обувной магазин, где твой бег снимут на видео, чтобы откорректировать технику, а потом тебе подберут идеальные кроссовки». Джулия даже напомнила, что я живу рядом с рекой Гудзон, прекрасным фоном для пробежек. На каждую из моих никудышных отговорок подруга предлагала простое решение. Сраная Джулия. Честно говоря, я боялась заниматься спортом. В детстве я была пухленькой и стеснялась своего круглого животика. Потом я жила в постоянном страхе ежегодной президентской проверки физической подготовки. У тебя в школе она тоже была? Ее устраивали по всей стране? На ней выясняли наш уровень физического развития с помощью произвольных испытаний, к которым мы, школьники, никогда не готовились. Для меня это было страшное и стыдное время, когда приходилось демонстрировать все, на что я не способна перед всеми одноклассниками. Подтягиваться? Прыгать в высоту? Сесть на землю, положить сверху странную металлическую коробку и неловко двигать кончиками пальцев ползун, чтобы показать, как мои пальцы рук дотягиваются до пальцев на ногах? Спойлер. Я никогда не дотягивалась до пальцев ног. Но хуже всего был ужасный забег на милю. Я помню, как в 10 лет бежала по черной асфальтированной парковке моей школы. Родители не приготовили мне спортивную одежду, поэтому я бежала под палящим калифорнийским солнцем в колготках, кабардиновой школьной форме и кожаных ботинках. Кожаных ботинках! Я пришла последней с огромным отрывом. С таким, что все остальные ученики успели вернуться обратно в класс, а тренер Родригес разочарованно смотрел на свой секундомер, думая, то ли отпустить меня, то ли все-таки заставить добраться до финиша. Это было унизительно для нас обоих. Со временем я превратила страх неудачи в подобие гордости. Я не то чтобы не способна тренироваться, просто я намного выше этого. Разве не впечатляет тот факт, что я никогда не делала физических упражнений? Я хвасталась, что не тренировалась ни дня в своей жизни. Да у кого вообще есть время на тренировки? Ну, у Джулии. У той самой Джулии, которую я уважала, обожала и которой хотела во всем подражать. В старших классах и в колледже она играла в футбол и являлась самым спокойным человеком, которого я знала. Джулия предложила потенциальное средство от моей тревоги, а сама я не смогла придумать ничего другого. Бррр. Ну ладно, хорошо. Я попробую последовать ее совету. Но мне точно не понравится и не поможет. Я купила дурацкий фиолетовый спортивный лифчик, который сплюснул две мои груди в одну, сходила в магазин, который записывает на видео, как ты бегаешь, и приобрела оранжево-белые кроссовки, еще более дурацкие. Объемные, какие напяливают папаши, чтобы попозорить своих детей. Недавняя неудача в отношениях не давала мне покоя. Поэтому, не особо веря, я ставила себе маленькие цели, которые считала выполнимыми. Пробежать в течение одной песни «Файст» или от одного знака «Стоп» до другого, или 10 минут без передышки. Видишь, я ничегошеньки не смыслила в беге. Я решила бежать под славную, но медленную и трогательную акустическую песню. Обожаю «Файст», но, скорее всего, это не самый энергичный саундтрек для бега. О боже, как же это тяжело. Ну ладно, я все-таки бежала 5 минут без передышки. Легкие кололо, бедра горели, и иногда я думала: «Нет, больше не могу». Но прямо как с ведением дневника. Я решила делать все наоборот. Я стала повторять: «Да, я смогу», даже если думала иначе. «Да, я смогу пробежать от пирса до пирса». «Да, я смогу закончить эту проклятую пробежку». Я твердила эту фразу бесконечно, и она начала воплощаться в жизнь. Я смогла достигнуть скромных целей, которые ставила перед собой. Честно говоря, бег я ненавидела и сдавалась в ту же секунду, как только достигала своей крошечной цели. Но раньше мою грудь стискивал страх, непробиваемый, как кирпичная стена. А теперь я чувствовала, что способна свободно дышать. По мере накопления маленьких успехов мне начал нравиться следующий факт. Если я бежала долго, мои волосы намокали, я чувствовала вкус соли на губах, щеки краснели, и внутри разгорался жар. Мне нравилось, что если бежать от моей квартиры вдоль реки, а потом обратно, моя одежда насквозь промокала от пота, и мне приходилось сдирать ее с себя, потому что она прилипала к коже. Мне нравилось швырять потный узел одежды из спандекса в корзинку и слышать глухой удар. Я не могла поверить, что одежда настолько потяжелела от моего пота. Конечно, это мерзко, но еще и довольно прикольно. Бег пробил комок тревоги в моей груди насквозь. Чем больше я двигалась, тем легче отмахивалась от злобной маленькой пули беспокойства, которая засела в моем сердце. Это движение, толкание себя вперед, рождала ощущение катарсиса и распутывала петли жестоких мыслей в моей голове. В моем дневнике появились следующие откровения. «Ого! Кто же знал, что тренироваться классно?» И «Слава Богу, что я тренируюсь! Это и правда приятно!» Занявшись бегом, я перестала считать дни, когда плакала или паниковала. Вместо этого я начала считать дни, свободные от тревоги. День 10-й, слышишь? 10-й! Без непреодолимой тревоги, без слез. Бег дарил мне физически приятные ощущения, но главное, он приносил мне глобальное чувство триумфа. Сейчас обязательность тренировок даже не обсуждается. Для меня это способ справиться с тревогой, которая рыщет в голове. Я должна вытаскивать себя из кровати по утрам и добираться до спортзала, потому что после него всегда-всегда чувствую себя лучше. Если я куда-то еду, хоть в отпуск, хоть по делам, я непременно надеваю беговые кроссовки в самолет, чтобы не возникло предлога не тренироваться, когда я прилечу. Ужасно напряженная стрессовая неделя на работе — еще более веская причина специально выделить полчаса, чтобы попотеть с утра. С похмелья? Устала? Нет настроения? Я не даю себе поблажек. Я еще ни разу не пожалела, что сходила в спортзал. Когда рассказываю об этом людям, обычно они отвечают, что я очень дисциплинированная. Но это совсем не так. Я только что съела старую черно-белую печеньку, которая 3 дня валялась в гостиной. Тренироваться ужасно. Ужасно сбиваться с дыхания. Но тренировка помогает избавиться от карусели в голове. Подобная двигательная медитация помогает мне прочувствовать свое тело, оказаться здесь и сейчас и сосредоточиться на цели. Беги, и все тут. Ты была права, Джулия, сраная Джулия. Чем можно заменить бег? У тебя есть физический способ расслабить ум? Что заставит тебя немного попотеть? Достаточно сложное, чтобы не хватило времени и сил на мысли, отвлекающие тебя от дел. Если тебе не нравится бегать, хочешь, я предложу несколько менее ужасных альтернатив. В смысле, любая физическая нагрузка немного ужасна, но я обещаю, регулярные тренировки сделают тебя счастливее. Они очень хорошо работают, каким бы сумасшествием это ни казалось. Главное, не бросай. Первое. Попробуй заниматься в спортзале, молодежной организации, парке возле дома, короче, там, где пыхтят твои товарищи по несчастью. Делать всякую гадость, типа приседаний, проще в группе. Беда не приходит одна. Велотренажер, пилатес, барре. На групповой тренировке под руководством инструктора приходится слушать указания и следовать им. А данные вещи сильно мешают думать, психовать, переживать. Пробуй все возможные занятия, пока не найдешь то, которое тебе как бы понравится. Второе. Ритуалы в интернете. Найди в интернете видео с упражнениями, которые можно делать дома. Моя подружка Фиш, у которой недавно родился первый ребенок, нашла шикарную австралийку с видеотренировками на YouTube. Они прикольные и не требуют инвентаря. У Фиш нет повода отлынивать, если можно заниматься у себя дома под успокаивающее щебетание австралийки, пока дочка спит, играет, крушит свой манеж. Третье. Пойди на охрененно долгую прогулку в обеденный перерыв. Если у тебя совсем нет времени, используй обеденный перерыв, чтобы погулять. Выйди из офиса, поставь таймер и не возвращайся на работу, пока не нагуляешься. Когда вернешься, закинь в топку бутерброд. На улице слишком жарко, а ты не хочешь потеть? Походи вверх-вниз по лестнице внутри здания с кондиционерами. На улице снег. Я очень много времени провела в Висконсине и знаю, что в любом здании есть целые пещеры, города. Не придумывай отговорки. Всегда можно найти, где походить. Четвертое. Потей с друзьями. Может, сходите с друзьями на хайкинг вместо бранча? Или попробуйте новое модное групповое занятие, которое ведут поджарые австралийцы. Я что, зациклилась на австралийцах? В компании друзей ты не захочешь ударить в грязь лицом. И когда ты с друзьями на одной волне, Вам гарантированно будет весело, даже если тренировка окажется сверхтрудной. А еще после занятия можно всем вместе поныть. 5. Обратись к спортсмену. У всех нас есть друзья, которые профессионально тренируются и кое-что знают о том, как работает человеческое тело. Найди друга, игравшего в колледже в футбол. Спроси коллегу, которая входит в корпоративную волейбольную команду. Отыщи в своей жизни человека, хоть что-то понимающего в тренировках, и выясни, сможет ли он тебя чему-то научить. Попроси показать комплексы упражнений, которые можно делать в зале или самостоятельно. Он с удовольствием это сделает, потому что всем нравится чувствовать себя экспертами. Что бы ты ни выбрала, обязательно занимайся, причем регулярно. Только, пожалуйста, не переходи от «никогда не тренируюсь» сразу к «записалась пробежать марафон». Это редко, практически никогда не работает и, в конце концов, приводит к разочарованию в себе. Лучше сделай что-то небольшое, но доступное. Например, 3 раза на этой неделе погуляй по району или сделай дома 4 10-минутные тренировки по видео в интернете. Да, ты можешь! Выдели в календаре на наступившую неделю 3 дня для тренировок и составь настоящий план, как ты это выполнишь. Какая бы подготовка от тебя ни требовалась, займись ею немедленно. Нет, я не шучу. Составь план прямо сейчас. Я подожду. И вновь, я не вру тебе. Честное слово, это поможет. С регулярными тренировками ты станешь счастливее. Перестань жаловаться. Поверь мне и попробуй. Что произойдет в худшем случае? Ты разозлишься, что я заставляю тебя тренироваться? Ничего страшного. Переживу. Тренировка помогает избавиться от карусели в голове. Подобная двигательная медитация помогает мне прочувствовать тело, оказаться здесь и сейчас и сосредоточиться на цели. Беги, и все тут.